Оба они являлись защитниками его интересов. Браухич служил для них средством достижения цели. Несмотря на предостережение, он не желал делать ничего иного. Я всегда прикрывал Браухича при встречах с фюрером не столько из чувства воинского такта и приличия, сколько из собственных эгоистических соображений. Ведь я всегда чувствовал себя в отношении Гитлера ответственным за его выбор. Из товарищеских чувств я помог Браухичу окончательно порвать с его первой женой и обеспечить ее материально, хотя лично меня это не касалось. Генералитет же никогда не обожествлял Браухича так, как прежде Фрича. Но когда генералы потеряли и Браухича, они поняли, кого имели в его лице. Примечание. Генерал-фельдмаршал фон Браухич был по собственной просьбе смещен Гитлером с поста главнокомандующего сухопутными войсками 19.12.1941 года в связи с кризисом во время битвы за Москву. Главнокомандующим этими войсками стал тогда сам Гитлер. Браухич испытывал честное стремление служить Гитлеру, и Нюрнбергский процесс главных военных преступников не должен затушевывать эту истину. Он желал всего наилучшего также и самому Гитлеру, но так и не сумел правильно повести себя по отношению к нему. Я считаю вправе обвинять именно себя или мою слабость по отношению к Гитлеру, ибо я имел больше причин и больше права обвинять фюрера и говорить о нем подобное. Нам, по меньшей мере, нечего упрекать себя за это. Добрую неделю после моего вступления в должность длилось совещание в Бергхофе без указания причин. Когда я одним февральским утром 12.02.1938 года доложил о своем прибытии на виллу Гитлера, тот сказал мне: «Через полчаса у него назначен визит австрийского федерального канцлера Шушнига. Ему надо с ним серьезно поговорить, ибо взаимоотношения между обоими братскими народами требуют разумного решения и разрядки». Примечание. Карл Эдлер Шушнинг, 1897 года рождения, федеральный канцлер Австрии с 1934 до 1938 года. Он пригласил меня для того, чтобы Шушник увидел в ближайшем окружении фюрера и военных. Прибудут еще Рейхенау и Шперле. Примечание. Генерал фон Рейхенау до 4.2.1938 года командир 7-го армейского корпуса, командующий 4-й группой войск Лейпциг. Генерал авиации Гуго Шперле, прежде командир легиона «Кондор» в Испании, намечался на пост командующего 4-м воздушным флотом Мюнхен. Это должно произвести впечатление на визитера. Однако мы, генералы, в самом совещании участия не принимали и за весь день до отъезда Шушнига так и не узнали, каковы вообще были предмет и цель переговоров в более узком смысле слова, а потому безумно скучали. Нас пригласили только к обеду и вечернему кофе, во время которых состоялась непринужденная беседа. Это подтвердил на Нюрнбергском процессе и австрийский министр иностранных дел Гвидо Шмидт. Разумеется, в течение этого дня я понял, что вместе с двумя другими генералами уже самим фактом своего присутствия служил средством достижения поставленной цели и первый раз в жизни играл какую-то роль. Примечание. Тем самым Кейтель хочет сказать, что здесь он играл, как на сцене, определенную роль, а именно роль статиста. Когда Гитлер вошел в кабинет, из которого только что вышел Шушник, на мой вопрос, каковы будут его приказания, он бросил: «Никаких, садитесь». Последовала короткая индифферентная беседа. Через 10 минут Гитлер разрешил мне идти. Какое неизгладимое впечатление произвела эта встреча на Шушнига, показал Нюрнбергский процесс. Примечание. Смотри показания Кейтеля на процессе